Комментарий Марка. Не произносите при психологе слово «скука». Он или она вам все равно не поверит. По мнению многих психологов, никакой скуки нет. Есть некое фасадное переживание. За скукой почти всегда стоит злость. На обстоятельства, на себя. Но чаще на очень конкретную учительницу, мужа, ребенка. Вот пример. 10-летний мальчик видит в окно класса весну, лужи, играющих друзей. Мальчику хочется к ним. Но учительница заставляет писать диктант. Мальчику бы разозлиться, но на учительницу нельзя. Уравнивающим вектором становится скука. Злиться не буду, но и работы от меня тоже не ждите. У Лени похожая природа. Хочется делать одно, а заставляют делать другое. Есть еще прокрастинация, которая устроена сложнее. Там невыполнение задачи — результат разнонаправленной деятельности различных систем мозга. Это вообще тема больших нейробиологических исследований. К счастью, расхожая мудрость о том, что учить и лечить могут все, уходит в небытие. Чтобы процесс учебы был эффективным, нужно несколько факторов. Не только компетентность учителя, заинтересованность ученика, но и особое отношение между учителем и учеником, свободное от иных контекстов. Поэтому родители часто не подходят на роль учителя. Когда мне было лет 6, мама учила меня играть на пианино. Мама моя — профессиональный музыкант, концертмейстер, всю жизнь отдавшая музыкальной школе, научившая музыке тысячи детей. Каков итог? Затея полностью провалилась. Во время занятий то я, то она постоянно отвлекались на бытовые дела, выяснение отношений, еду. Да и денег я ей, разумеется, не платил. Думаю, что обучение — такой же специализированный и строго формальный процесс, как, например, медицинская операция. К нему стоит относиться с должным уважением. И не корить себя, если вдруг у вас не получается хорошо и быстро научить сына или дочь читать или считать. История про год между поступлениями кажется мне очень счастливой. В некоторых странах есть так называемый gap year, социально одобряемая практика, благодаря которой выпускник школы может прожить год-два свободно, попробовать себя в разных делах, пожить вдали от семьи. Все это чрезвычайно полезно для профессионального самоопределения. Лобная доля, отвечающая за планирование будущего, формируется у подростка в 13 лет. Однако способность правильно понять свои желания, ожидания от профессии, трезво оценить свои способности к труду у человека возникает много позже, по моим наблюдениям, после 21 года. А определиться с профессией общество предлагает в 16 лет. Вероятно, по этой причине лишь 36% россиян работают по специальности, полученной в ВУЗе. Образование в России своеобразно. Оно непременно должно быть высшее и обязательно по хорошей профессии, чтобы не остаться без куска хлеба в голодный год. За соблюдением традиций зорко смотрят родители с помощью внушаемых стыда и страха остаться не у дел. Сразу несколько моих клиентов имели собственные планы на профессию, но сначала получали образование юриста или даже врача 8 лет жизни, только для того, чтобы показать диплом родителям и спокойно заняться своим делом. А если еще родители платят за обучение, отношения запутываются окончательно. Но ведь это абсурд. В 21 веке профессии молниеносно появляются и исчезают. Высшее образование вовсе не обязательно для хорошего заработка. И главное, нет ничего вреднее для психологического здоровья, чем заниматься хорошо оплачиваемым, но глубоко противным ремеслом. Поэтому детям следует объяснить вот что. Профессия — источник заработка на будущую жизнь. Работать по ней будет он или она, а не мама и папа, и большую часть времени жизни. И если нет твердого понимания стать поваром или музыкантом, лучше подождать год-другой, прежде чем пойти учиться.